Глава вторая. Искала Клара долго. Я начал ерзать. Ну точно, не квантовая, слишком тормозит. Может быть, вообще ламповая на перфокартах? Ну разве так жить можно? На цыпочках вернулся к двери, выглянул. Жанна Антуанетта мирно спит. Прекрасное качество женской психики при опасности впадать в спячку. Мужчины за это время спасут мир и разрулят, а они проснутся посвежевшими с блестящими глазками и готовыми к флирту. И пока смотрел на маркизу, от дальнего пульта управления донесся голос Клары. «Соответствие найдено. Неполное тождество. Однако...» Я вернулся в зал едва ли не быстрее Бобика. «На экран!» В розовой дымке возникла проплывающая внизу пологая с одной стороны гора, а второй нет вообще. От вершины и до основания абсолютно гладкая и ровная поверхность, еще более блестящая и как бы не затронутая беспощадными ветрами и прочими погодными явлениями. «Хорошо, сохранилось», – пробормотал я, с трудом сдерживая ликование. «Что-то в этой картинке не совсем. Слишком уж хорошо сохранилось. Погоди! Задержи вот так!» Изображение застыло. Я всматривался так и эдак, но вид сверху есть вид сверху, даже если внизу такой же вход не увидеть. «Понимаю», – сказал я. «Ваша техника еще не достигла вообще-то средних высот, чтобы силовой костюм упрятать в пуговицу или брошку, потому он для скайбагеристов в громоздком поясе. Но по бедности и это терпимо. Хотя потом как-нибудь в свободное от флирта время мы с тобой что-нибудь разработаем покруче. А теперь расскажи, как это все работает». Она спросила. «Это все что именно?» «Ты говорила, — напомнил я, — что когда-то накопишь энергии...» «Если накоплю», — уточнила она. «И как?» Она ответила, как мне показалось, с оттенком тщеславия. «Должны же программы имитировать какие-то эмоции, это предусматривается, чтобы людям было приятнее с ними общаться». «Накопил». «Накопила», — поправил я. «Ты же самочка, умная, опрятная и заботливая. Потому и говори соответственно. Ты накопила. Для перелета?» «Это не перелет», — ответила она. «А как?» «Перемещение». «Прекрасно», — сказал я. «Перемещение — хорошее слово. Наши войска не бежали в панике, а переместились на запасные позиции. Но могут во имя мира и торжества демократии переместиться и на руины вражеской столицы. И что, это все?» «Сообщение с поверхностью», — ответила она. «Только через транспортный отдел. Большие группы на Алгейтах, индивидуально только командир. В экстренных случаях его заместитель». «Это обо мне», — заверил я. «Как админ, я еще и заместитель командира и первый после Творца. Ты уверена, что командир перемещался именно с помощью этого пояса?» «Это Эрксон», — ответила она. «Часть системы Универнера. Главное назначение Эрксона — перемещаться со Скайбагера на поверхность планеты и обратно одному человеку. Я это уже объясняла. Был еще Алгейт, перемещал большую группу, но от него ничего не осталось». «Это проверяю твою память», — объяснил я. «Заботливый я, понимаешь? Ты теперь моя, забочусь о тебе, моя девочка. Теперь скажи, как обратно, но помедленнее и в деталях». «Вторая чешуйка справа от пряжки», — ответила Клара. «Первая устанавливает со мной связь, вторая создает поле для перемещения, но только после того, как сообщу о готовности принять». «Хм», — сказал я, — «а если нажму вторую, не дожидаясь твоего ответа?» «В обшивке Скайбагера», — ответила Клара невозмутимо, — «появится небольшая вмятина с оплавленными краями. Но не волнуйтесь, заделаю, резервы позволяют. Хотя вам уже не увидеть красоты этой работы». Я вздохнул. «Заботливая ты». «Моя главная обязанность», — напомнила она. «Ненавижу», — сообщил я, — «казенное имущество портить». «Будем на связи. Ты такая практичная и правильная. Обшивку бережешь. Похвально. А что случилось с Алгейтом?» «Разрушен в момент вылета на Землю». «А люди?» «Перешли в хаотичное атомарное состояние». «Атомарное», — сказал я со вздохом. «Хорошо, сам бы перешел, но не нравится, что хаотичное. Люблю упорядоченное». Она сказала неожиданно. Над этим работали, но, насколько знаю, не успели». Я покрутил головой. «Ух ты, если бы успели, никакая война магов не страшна. Где эти Эрксоны?» «Существует только один экземпляр». «Я тоже один», — сообщил я с императорской гордостью. «И уникален, как говорят генетические тесты. Я тебя назначил самым старшим после меня?» «Нет? Тогда назначаю сейчас. Бери под контроль весь Скайбегер». «Он уничтожен». «Бери под контроль остатки», — сказал я бодро. «Не может быть, чтобы мы с тобой чего-то да не выжили. А там, глядишь, все и наладим. А еще не все, то наворотим еще больше. Верь в человека. В него можно только верить. Подумаешь, научно-промышленный комплекс на орбите. Теперь о поясе, Клара. А если на пути между этим местом и местом прибытия в этот момент пролетит, скажем, птица?» «Будет взрыв», — ответила Клара. «Вы и птица из упорядоченного состояния материи станете несколько менее упорядоченным». «Это как?» «Превратитесь в облачко раскаленной плазмы», — ответила Клара. «Рассеется быстро, окружающей среде не повредит». «Ну да», — согласился я. «Главное, чтобы среда не пострадала, зелененькая ты моя. Но все равно я почему-то против. Умом за раскаленное облачко, а вот инстинкты не хотят. А человек — это инстинкты, усиленные логикой и математикой». Она произнесла холодно. «Но вы и сейчас облачко плазмы, только в чуть более упорядоченной форме». «Вот мне и останусь», — сообщил я. «Такова моя админская воля. Что насчет вероятности столкновения с птицами?» «Вероятность», — произнес ее голос со стороны экрана. 2 ундециллионных процента. На перенос тела потребуется менее 2 100-миллионных секунды. «Да», — согласился я. «За это время птица пролетит вряд ли. Рискну. Какой груз могу взять?» «Какой удержите?» «Но перенос же мгновенный?» «Не мгновенный». «Хорошо, хорошо», — перебил я. «За 2 100-миллиардных родилась Вселенная. Знаю. Даже за 1. Ладно, правило есть правило. Я могу наметить точку на поверхности сам? Или должна быть фиксированная?» Голос объяснил, как мне показалось, с оттенком механической скуки. «Перенос на фиксированную сразу же. Но если нестандартное положение, потребуется долгая настройка». «Хорошо. Укажи фиксированные точки доступа». Голос ответил бесстрастно. «Их нет. Поверхность планеты трансформирована». Я вздохнул. «Да, это уже не новость. Тогда выберу место, а ты определишь, можно ли туда. Хотя вроде бы в правилах, что с любых высот в любое место». «Нет такого в правилах». «Ну да», — согласился я. «У вас же нет допуска на высший уровень. Это там, где мы, высшие админы. А если я прикажу?» «Тогда можно», — ответил голос. «Но на вашу ответственность. Вы же админ. Вам можно все, что можно». «Нельзя только то, чего нельзя?» «Да», — ответила Клара. «Но админу можно и то, чего нельзя». «Прекрасно!» — сказал я с воодушевлением. «Я всегда беру ответственность на себя, когда невозможно свалить на кого-то. Хорошо быть админом, не то что императором. Теперь главный вопрос». Я перевел дыхание, собираясь с мыслями. Клара замолчала в ожидании, хотя кто знает, что у нее за ожидание, если в 100-миллионную долю секунды проделывает секстиллионы операций. Для нее, пока я открываю рот, чтобы произнести первый звук, как бы проходят миллиарды лет, но с другой стороны, их как-то приспосабливают жить и в нашем времени, чтобы реагировали адекватно, а не жили от нас параллельно. «Главный вопрос», — сказал я. «Мне нужно попасть к той горе, которую ты отыскала по моему запросу. Одну половинку нашел я, другую ты. Мы с тобой идеальная команда. Хочешь, виконтессой сделаю? А то и вовсе графиней. Ладно, потом объясню преимущества. Оцени расстояние, затраты, взвесь последствия, но не моральные. Эту хрень и терзание беру на себя». «Затраты», — проговорила Клара, — «873 тригов». Мне показалось, что в ее бесстрастном голосе послышалось не то недоумение, не то озабоченность. «Это много или мало?» — поинтересовался я. «В сравнении с чем-то понятным». «Это в 170 260 раз больше», — ответила она, — «чем на перемещение в любую другую точку. На Скайбегере таких запасов нет». «А накопить?» «Можно», — ответила она. «Всего за 170 276,5 лет, если подключить все оставшиеся мощности, которых у нас нет». «170 276,5», — повторил я с неудовольствием. «170 270 еще готов потерпеть, но эти мерзкие 6,5 откуда взялись? Ты точно не ошиблась? А то по моим выходит только 170 270. Нет, пойдем другим путем, как сказал бы великий вождь будущей древности. В самом деле, какие другие пути? Нет их. Так найди, велел я строго. Моя подруга и напарница должна все уметь делать, а не только если догадываешься, о чем я. Взломать код, найти окольную лазейку, прикинуться своим, проскочить фуксом, блефануть. В общем, способов много, даже и если их нет. Я же могу? Похоже, Клара проделала колоссальнейшую работу, раз уж заговорила только через полчаса. Как я понял из сложных объяснений, мое перемещение произойдет по более древнему протоколу, что из-за некоторой опасности для перемещающегося был вскоре заменен более совершенным, хотя и более затратным по энергии. Сейчас он под запретом, но оставлен на всякий аварийный случай. Восстановить можно только в самом экстренном случае, однако требуется личное вмешательство админа. «Так и знал», — сказал я. «Без меня ничего не делается». «Да, разрешаю. Когда для меня и во имя меня, то можно все. И то, чего нельзя. Но с моего личного одобрения». Сердце стучит, как молоточки гномов, что торопились выковать Тору его орудие до рассвета. Похоже, другая часть горы в действительно хорошо защищенном месте, куда так просто не попасть, о чем прямым текстом и говорит тот Улам Клайднер. Главный то ли управитель, то ли царь, хотя сам себя скромно называл координатором. Но по древнему протоколу... интересно, какова степень риска? Наверняка снова один из триллиона, а то и септиллиона. Все мы в каждой новой эпохе ценим жизнь человеческую все выше. Уже в мое время поднимали крик во всех мировых новостях, если кто-то где-то сломает ноготь. «Готовь!» – велел я. «Отправлюсь прямо сейчас!» Мелькнула мысль, что повадился кувшин по воду ходить. Там и голову сломит, но я в последнее время особенно осторожен. Со мной точно ничего не случится. К тому же вооружен до зубов, о чем мало кто знает. Хорошо бы, конечно, сперва поэкспериментировать, отправляя в зачарованное место разные сломанные части оборудования, потом запустить что-нибудь одушевленное, вроде кошки для проверки. Их не жалко, но термин «одушевленное» не очень подходит к кошкам. Откуда у них душа? Если у богословов все еще нет единого мнения, есть ли душа у женщины, так как Господь вдохнул ее только мужчине, а Еву позже создал из адамового ребра, который единственный из всех костей не имеет мозга. Хотя мозг и душа скорее антонимы, чем синонимы. Но если в ребре нет мозга, то души нет тем более, ибо душа по рангу выше, а мозг есть и у таракана. Бесстрастный голос Клары произнес: «Активируйте Эрксон». «Эрксон», — повторил я. «Ах, да, пояс. Ну да, конечно. Первая справа?» «Понял. Кстати, еще такой пустячок, но для меня почему-то важный. Как возвращаться?» «Просто активируйте Эрксон», — повторила Клара. «А дальше верну на это же место». «Люблю науку», — сказал я с чувством. «И тебя, Клара, как ее символ, даже бренд. Люблю чисто и одухотворенно, без всяких плотских мыслей, ну ты понимаешь. А если и не понимаешь, еще лучше, у нас с тобой чисто интеллектуальная связь и даже интимная близость». В глазах сверкнуло, но так коротко, что я бы и не заметил. Мы и вспышку молнии видим только поэтому, что отпечатывается в сознании и потом длится в 1000 раз дольше, чем на самом деле. Вместо стен во все стороны ровное пространство. Сверху льется чистый свет, который не назвал бы солнечным, но нет в нем и заметной искусственности. Кожи лица коснулся свежий воздух с повышенной примесью озона, а за спиной, когда развернулся... «Та самая гора!» Точнее, ее половинка. Вертикальный срез, внизу широкий вход, а перед ним чистая площадка. Никаких костей животных и человеческого скелета. Только вот подрагивающий воздух как-то тревожит. Я сделал несколько шагов в сторону, руку вытянул перед собой, как нащупывающий дорогу слепец. Разумная предосторожность, иначе бы разбил нос. Пальцы всего через десяток шагов уперлись в твердую, как железо, невидимую стену. «Понятно», – пробормотал я, хотя ничего еще не понятно, но обычно так говорим, когда подтверждается хоть что-то, а оно подтвердилось, когда на всякий случай вытянул руку. «Пальцы ничем не бьет, прозрачная стена мертвая, но абсолютно твердая, как если бы состояла из монолита толщиной в десятки метров. Да и непрозрачная, как сообразил не сразу, дает почти зеркальное отражение, визуально расширяя замкнутый мир». Продолжая ощупывать, я прошел вдоль и вскоре обнаружил, что медленно загибается, образовав кольцо вокруг этой половинки горы. Не знаю, насколько стены этого несокрушимого поля простираются ввысь и вглыбь, но, похоже, это вовсе не те стены, о которых подумал. Правильнее будет предположить, что я внутри исполинского шара с закапсулированным в нем пространством. Скайбегер, понятно, создан до начала войны магов, для него была доступна вся поверхность планеты, или хотя бы южный материк, а когда в результате страшных катаклизмов возникли деформации пространства-времени, то образовались некие законсервированные области, названные в народе зачарованными. Однако на древних картах нет зачарованных, вся поверхность планеты доступна, хотя на преодоление силового барьера потребовалось бы 170 276,5 лет, и это только для того, чтобы скопить энергии для пробоя. «Ты умница, Клара!» – мелькнула мысль. «Стоило восстановить всю доступную память, дефрагментировать, а безнадежно испорченную отформатировать, чтобы поместить новые данные и уже в расширенном поиске раскопать древние протоколы, в которых предусмотрены возможности обхода, доступные только админам». «Спасибо, Клара!» – сказал я с чувством. Ответа не ожидал, даже вздрогнул, когда прямо в ухе услышал бесстрастный голос. «Я выполнила приказ». «Умница!» — сказал я. «Ты такую оборону проломила!» «Ишь, отгородились в крепости. Думают, несокрушимы. Нет такой крепости, которую не могли бы взять советские люди. А мы возьмем и те, которые они не смогут». «Там сами пленники», — уточнила Клара. «Характеристик окружающего поля у меня нет, исследовать нечем». «Но есть данные, что это неразрушимо, и никто выйти не сможет». «А сколько этот барьер продержится?» «Пока существует Аксеймонт», — ответила она. «А что это?» «Силы Вселенной», — пояснила она. «Пока не погаснут все звезды в этой галактике». «Долго ждать», — согласился я. «Тогда я пошел».